Издав решительный вздох, Хирузин сжал руку в кулак и нанес удар в сторону летящей по направлению к нему Фуу, а его тело, ранее погребенное внутри обломов разрушенной горы, за мгновение до этого взмыло вверх, замерев примерно в километре от поверхности земли. Отныне Фуу, что прежде двигалось со скоростью, которая казалась третьему Хокаге почти недосягаемой, теперь в его глазах была больше похожа на муху, застывшую в меду. «Удар короля обезьян!» — воскликнул Хирузин в своем уме, наслаждаясь текущей внутри его мышцам силе, что в тот момент казалось ему почти неудержимой. Наконец, когда кулак третьего Хокаге сдвинулся с места, весь мир содрогнулся. Пространство и время перед ним буквально раскололось, разбившись вдребезги, словно стекло, и в тот же миг окружающий кулак Хирузина воздух воспламенился, а составляющие его молекулы растворились в ядерном взрыве. Тогда, менее чем за секунду, десятая часть континента была уничтожена и не менее половины его жителей погибла в течение следующей минуты, либо от ужасного жара или от ударной волны и радиационного излучения. В океане, от которого третьего Хокаге отделяло почти два десятка километров, поднялись гигантские волны, что нанесли морским побережьям по всему миру колоссальные разрушения. Сооружения, созданные руками человека, содрогались и наполнялись трещинами так же, как и горы, многие из которых пострадали от поразивших планету стихийных бедствий. Именно так, один единственный удар одного старика изменил мир, отдаваясь далеко идущими последствиями на протяжении десятилетий. Однако все это не волновало Сарутоби Хирузина. В тот момент он торжествовал и наслаждался силой, а также тем, что он лично считал безоговорочной победой. Таким образом, будучи уверенным в том, что его враг повержен, третий Хокаге, закрыв восьмые врата, совершив подвиг, который даже Майта Гай и его отец прежде считали невозможным. Впрочем, для него это был всего лишь результат пяти дней и пяти бессонных ночей усердного труда со стороны Орочиенко. Именно ее он и заставил изобрести технику, специально предназначенную исключительно для мгновенного закрытия каждого из восьми врат. «Великолепно!» – прокричал он, издав торжествующий рев. «Я сильнейший, и никто не смеет противостоять мне. Весь мир мой. Отныне я. Ха!» К сожалению для себя, третий Хокаге был не знаком с плохими тропами, которые управляли миром Наруто. Иначе он никогда бы не произнес настолько провокационные слова. Следовательно, не обрек бы себя на ужасную судьбу, которая во многих отношениях была для него даже хуже, чем сама смерть. «Ха! Ха! Ха!» — кашлял он, выплевывая из своего обезьяньего рта остатки собственных легких. Опустив голову вниз, ему без особого труда удалось заметить пронзившую его волосатую грудь со спины цепь, которая росла буквально из пустоты. Благодаря поглощению того, что Учиха Итачи назвал духовным соком Минмы тот Мангикью Шаринган, который отныне принадлежал Узумаки Ханаке, внезапно мутировал. Именно ей досталась большая часть той силы, которую содержала в себе система каналов чакры главного героя из другого мира. И это, как оказалось, значительно усилило Камуи, позволив ему создавать пространственные проходы, соединяющие две точки пространства, тем самым образуя подобие портала. То искажение в форме спирали, похожее на зарождающуюся черную дыру, отныне исчезло. Теперь перенос чего-либо в пространство Камуи и обратно не занимало и секунду, по сути, проходя мгновенно, а потому эта техника теперь почти не имела своих прежних недостатков, и даже лимит времени на ее использование был расширен с 5 минут до получаса. «Почему, так больно?» — яростно прохрипел третий Хокаге, когда его тело начало стремительно уменьшаться в размерах, пока спустя примерно 5 секунд не вернулось вначале в форму накачанного старика, а затем и в форму обычного старика-гнома, больше похожего на страдающую от облысения обезьяну, чем на человека. В тот момент его тело, словно вопило от боли, страдая в сокрушающей разум агонии, превосходящей даже то, что Хирузин был вынужден испытать во время открытия восьми врат. Ему казалось, что каждый миллиметр его нервов сгорал заживо. Однако третий Хокаге ничего не мог с этим поделать. Он даже не смог сдвинуться с места из-за бушующей внутри его тела божественности смерти. Ее и впрыснуло в его плоть Ханака, желая тем самым ускорить процесс извлечения души, а также предотвратить регенерацию, что в противном случае могла бы возникнуть из-за эффекта улучшенной техники нечестивого воскрешения. Даже способность Хирузина управлять чакрой оказалась частично запечатана из-за пронзившей его тело золотой цепи, жадно высасывающей ее вместе с природной энергией, поглощаемой через обезьяний хвост, ранее принадлежавший призывному зверю третьего Хокаге. «Ты действовала недостаточно осторожно», — посетовала старшая сестра Тайюи, вылетая из невидимого пространственного искажения Камуи, расположенного прямо за спиной Хирузина. «Хозяин будет разочарован. Я, конечно, благодарна тебе за спасение, но я, не нуждаясь в нравоучениях, особенно от такой порочной шлюхи, как ты, рабыня Чан», — огрызнулась Фуу, тело которой появилось из портала следом за Ханакой. Она, так же как и ее спутница, парила в воздухе, но в отличие от Ханаки, чье выражение лица казалось совершенно равнодушным, Фуу смотрела на все вокруг себя с раздражением и вызовом. Естественно, причина такого настроя состояла в том, что ее бой с третьим Хокаге показался ей совсем неудовлетворительным, особенно его финал, который прошел без непосредственного участия самой Фуу. Пока они обменивались словами, Сарутоби Хирузин окончательно лишился не только сил, но и своей души, а его тело повалилось на землю, словно марионетка с обрезанными нитями. И когда труп старика врезался в обожженные обломки совсем недавно еще величественной горы, Фуу, не удержавшись, плюнула ему вслед, с поразительной точностью, удачно попав в один из распахнутых в приступе шока глаз старика. Тогда же она случайно заметила, что из-за действий Ханаки они уже успели почернеть от гнили, так же как и большая часть кожи умершего Хокаге. «Ты можешь насладиться пытками души этого злодея, после того, как мы узнаем, куда пропал Итачи сама», — укоризненно напомнила ей Ханака, чье лицо внезапно приняло до крайности обеспокоенное выражение. «Хаэн», — произнесла в ответ Фуу, задрав нос, словно чистокровный член клана Учиха. Затем, громко фыркнув, она добавила: «Я и не нуждаюсь в напоминаниях». Ханака ничего не ответила, лишь молча кивнула с покорным видом. Следом за этим, она протянула руку в сторону трупа третьего Хокаге, мысленно призывая вложенную в него божественность смерти, прежде чем повернуться, влетев в незримый портал, ведущий обратно в пространство Камуи. Тем временем, гневно сощурившись, Фуу скинула сформированную в ее руках бомбу хвостатого зверя на труп своего врага, прежде чем последовать примеру Ханаки и исчезнуть следом за ней в проходе, что вел в другое измерение. Не прошло и секунды, когда мощный взрыв, прогремевший всего секунду спустя, оставил после себя кратер, стерев любые следы расположенной здесь прежде горы, вместе с телом погибшего Сарутоби Хирузина. Спустя минуту, примерно в 1000 километров от места смерти некоего обезьяноподобного старика, Ханака и Фуу шагнули из портала Камуи на черный ковер, который ранее доставил их на остров Сарутоби. Теперь этот изготовленный Итачи предмет управлялся Карин, тогда как она сама лениво лежала на спине в одном из его углов, позволив своим ногам болтаться в воздухе за его пределами. И всего в полуметре от нее, ближе к центру состоящего из чистой тьмы ковра, расположилась учтиво сидящая на коленях маленькая жрица. «Что вы двое здесь делаете?» — возмутилась Фуу, потрясывая своим кулаком в приступе гнева. «Пока мы двое сражались со злой обезьяной, вы просто лежали и отдыхали. Разве ты не хотела победить третьего Хокаге в одиночку?» — ехидным голосом осведомилась Карин с усмешкой на губах. «Кроме того, действительно ли ты хочешь отправить ее на смерть? Хотя я даже не знаю, как ее зовут, но я уверена, что она не только не способна использовать чакру, но и никогда даже не пыталась научиться драться». Закончив свою речь, Карин протянула руку в сторону Шион, указав верховной жрице пальцем в грудь. После чего, прежде чем Фуу успела осмыслить ее слова и придумать ответ, Карин проговорила: «Если все так, то я могу сказать, что ожидал от тебя именной такой несправедливой жестокости. Ведь, как там сказал Итачи-сан, плод чакры от божественного древа недалеко падает», — закончила за нее Ханака. «Именно так и сказал тебе однажды хозяин, а эта ничтожная рабыня все прекрасно услышала». «Эй, вы двое решили объединиться и напасть на меня?» — возмутилась Фуу, скрестив руки на груди с обиженным видом. «Разве нам не нужно сосредоточиться на поисках? Или вы уже успели забыть о том, что Итачи-сан куда-то пропал? Разве это не ты забыла о хозяине и вместо этого предпочла потратить полчаса, безуспешно пытаясь избить бессмертного старика до смерти?» — недовольно подумала Ханака. Разумеется, она так и не решилась озвучить свои мысли вслух. Ведь говорить такие вещи – это не то, что должна делать хорошая рабыня. А Ханака превыше всего на свете не желала именно этого. В конце концов, те бедные девушки, кого ее прежний хозяин называл плохими рабынями, не только не жили долго, но и всегда умирали показательно мучительной смертью. В памяти Ханаки навсегда запечатлелась сцена гибели ее лучшую подруги, имя которой было выбито из ее памяти ударами плети ее прежнего хозяина, и она действительно не хотела когда-либо проходить через это сама, даже если Ханака сомневалась, что Учиха Итачи когда-нибудь будет с ней так же жесток, как тот человек, которому она принадлежала раньше. Но буквально насильно вбитые и похороненные намертво в ее голове установки просто не позволяли ей действовать как-то иначе. «Эй, Ханака!» — обратилась к ней Фуу, «почему ты застыла? Скажи уже что-нибудь!» Крик дочери Рейкаге заставили Ханаку прийти в себя, позволив ей вынырнуть из океана горькой памяти. Удивленно моргнув, она быстро осознала, что потерялась в собственных мыслях, а это был поступок, который рабыни не могли совершить безнаказанно. Когда Ханака поняла это, ее руки незаметно задрожали, зрение помутилось, а ноги подкосились от страха. К счастью, спустя всего секунду ей удалось взять свои конечности под контроль и пробормотать: «Хозяин важнее всего». Фуу кивнула в ответ на ее слова и радостно прокричала: «Вот, что я имею в виду. Нам нужно понять, куда он пропал, а не спорить друг с другом». «Это ты начала этот спор», — покачала головой Карин, издав усталый вздох, «но ладно, я приму твои извинения, если ты так хочешь, но тебе придется». Ее речь оказалась прервана атакой в виде ослепительно яркой вспышки белого света, что пронеслась по небу, словно упавшая звезда. Она остановилась только после того, как на ее пути возникла сфера из чистой тьмы, которая, окружив парящий в 100 метрах от поверхности моря ковер, защитила его и всех тех, кто находится на нем. И лишь спустя полминуты эта тьма развеялась, словно растаяв в воздухе. «Стрела из света», — удивленно пробормотала Фуу, прежде чем следующей фразой опровергнуть свои слова. «Нет, больше похоже на стрелу из чакры стихии молнии». «Мне тоже так кажется», — впервые за долгое время согласилась с ней Карин. «Мастерство того, кто создал нечто подобное, должно быть просто удушающим». Закончив свою речь, она активировала свой режим мудреца 6 путей и заставила чакру стихии молнии течь по своему телу. Это было сделано в самый подходящий момент, для того чтобы заблокировать следующую атаку. Пара вызванных ей шаров поиска истины встали на пути стрелы света, превратившись в черный квадрат. Хотя созданная таким образом конструкция и покрылась трещинами, но она с успехом смогла противостоять враждебной технике. Карин осталась этим весьма довольна, ведь таким способом она смогла убедиться, что враг, который противостоял им, хотя и обладал огромной мощью, но был далеко не всесилен. Ей совсем не хотелось снова полагаться на защиту созданного Итачи ковра. Вместо этого она предпочла покинуть пределы его защитной зоны и столкнуться с опасностью напрямую. К тому же, будучи одним из самых одаренных ниндзя-сенсоров на планете, она могла легко сказать, откуда именно пришлась недавняя атака, а также распознать чакру тех, кто находится поблизости от ее источника. Следовательно, спонтанно возникшая у Карин в голове мысль о нанесении ответного удара казалась ей самой вполне приемлемой. У нее даже было в запасе несколько техник, которых ей хотелось бы протестировать в реальном бою. «Похоже, что мстители вернулись ради мести», — сказала Карин, подняв свой взгляд вверх и узрев окутанную разрядами белой молнии фигуру с большим животом, которая летела с молотом в руках в их направлении, «и я чувствую, что все они живы, ну или почти все. Это не так уж и важно. Я уверена, мы легко одолеем их», — перебила Фуу, потирая руки от нетерпения. Когда последние слова сорвались с ее губ, то кожу Фуу вновь окружил покров из черного пламени, принадлежавшего существу, прежде известному как Восьмихвосты. Затем она сжала кулаки, уставившись вдаль пристальным взглядом своего шерингана с 3 томоэ. Эти глаза она использовала нечасто, а потому почти не имела реального опыта в их применении во время сражений. Однако в данный момент, учитывая возможную силу их противников, лучше было бы использовать все имеющиеся у нее ресурсы для борьбы с ними. И это то, что Фуу ясно понимала. Таким образом, кивнув Карин, Фуу вылетела за пределы защитной зоны черного ковра, ощутив, как пара оставшихся там Узумаки предпочли последовать ее примеру всего через мгновение, оставив маленькую верховную жрицу в одиночестве. К тому моменту Саске уже успел подобраться к ним почти вплотную, остановившись в воздухе на расстоянии примерно в 100 метров от парящего ковра. Карин, Фуу и Ханака в свою очередь преодолели половину от этого расстояния, прежде чем сверху на них упала еще одна стрела света. Впрочем, на этот раз она была отброшена в сторону золотой цепью. Карин торжествующе улыбнулась, но спустя секунду ее лицо побледнело, когда следом за единственной атакой прямо в нее полетели десятки таких же стрел. На этот раз ей пришлось положиться на силу Риннигана, чтобы заблокировать их, создав на их пути незримую гравитационную стену. И эта попытка защитить себя увенчалась успехом, заставив состоящие из белого света снаряды взорваться в воздухе менее чем в 20 метрах от Карин. Тем временем Саске не стоял на месте. Во время атаки одного из своих союзников, он задействовал силу своего Риннигана, пытаясь заменить себя на Фуу. Однако, вопреки его ожиданиям, используемая им техника провалилась, а потому, следующую пару секунд он провел, пытаясь понять причину. Запечатывающая техника клана Узумаки, которая позволяла предотвращать искажение пространства в непосредственной близости от себя, автоматически активировалась в результате ранней попытки мудреца шести путей перенести Карин, Фуу и Ханаку в чистый мир. С недавних пор она была нанесена на спины каждой из сопровождающих сегодня Итачи молодых девушек. Среди них одна только Карин изначально не хотела соглашаться на нанесение татуировки. Ведь эта печать, по ее мнению, не только загрязнила бы естественную белизну ее кожи, но и была крайне неприятной на вид. Однако угроза, озвученная Итачи, быстро изменила ее мнение. Еще вчера он заявил, что просто запрет Карин в своем божественном измерении, если она не согласится с его требованиями. Таким образом, Итачи буквально не оставлял ей другого выбора, кроме как молча принять это. Впрочем, если бы не модификации, которые внес в эту печать Хирука, то вполне возможно, что эти Карин, Ханака и Фуу уже оказались бы в заложниках у предательского сына Кагуи. Конечно, чтобы достичь такого результата, безумный ученый был вынужден провести почти полгода в ускоренном пространстве божественного измерения, и все это время он посвятил исследованию и улучшению одной конкретной печати. На самом деле, по стандартам даже таких безумных ученых, как Орочимару и Табирама, достигнутый им прогресс можно было назвать весьма впечатляющим. В итоге Хирука превратил стационарную защиту в мобильную, что Итачи сильно обрадовало. Таким образом, в результате того, что его замысел едва не провалился, Хагорома пришлось сосредоточить все свои усилия только на том, чтобы переместить одну единственную цель, его главного врага. И это, в конечном счете, закончилось только исчезновением одного лишь Итачи. Хотя он и носил на себе аналогичную печать, но ее одной не хватило, чтобы противостоять всей мощи чистого мира и всех заключенных там душ, вместе с личной силой самого мудреца шести путей. Даже старый жаба-мудрец был не исключением. Он тоже был вынужден оказать ему непосредственную поддержку, щедро поделившись с Хагорома своей собственной силой. Благодаря предупреждениям Итачи, Ханака, Фуу и Карин все это прекрасно понимали. Более того, они также знали о возможности того, что уникальной техникой Риннигана Саске может быть способность, связанная с замещением одного объекта другим. «Неудачник», — заявила Фуу, задрав нос и скрестив руки на груди, — «твоя техника бесполезна. Неужели это так сложно понять?» Закончив свою речь, она фыркнула и тут же была вынуждена склонить голову в бок, уклоняясь от брошенного в нее Саске молота, окутанного разрядами белого электричества. В итоге, он с грохотом пронесся мимо виска дочери четвертого Рейкаге, всего лишь слегка опалив ее бирюзовые волосы и испортив прическу. Нахмурив брови, Фуу протянула свою правую руку за спину, и через мгновение молот Саске, который вернулся назад по команде хозяина, оказался перехвачен, влетев прямо в ее ладонь. Пальцы Фуу сжались, когда она наполнила тупой меч собственной чакрой, попутно вытолкнув из него чакру его прежнего владельца. «Техника на основе электромагнитной силы, не так ли?» Сухим голосом осведомилась Фуу, это интересно. Саске посмотрел на нее с бесстрастным выражением на лице, но ничего не сказал в ответ на ее комментарий. Каким-либо словам, он предпочел действия, а потому полетел вперед на предельной для себя скорости. И, примерно в нескольких метрах от Фуу, его тело неожиданно превратилось в молнию и исчезло, появившись у нее за спиной. Впрочем, это не сильно повлияло на успехи в бою, потому что за мгновение до этого Фуу применила собственный режим чакры стихии молнии, увеличив свою скорость более чем в 50 раз. Таким образом, кулак Саске оказался перехвачен ее ладонью всего в 10 сантиметрах от ее затылка. В тот момент Фуу застряла в комичной позе. Ее тело было слегка наклонено вперед, а руки протянуты назад. Одна из них при этом сжимала рукоять молота, а другая — кулак Саске. «Какая жалость!» – прошептала дочь Райкаге с улыбкой на губах. «Я, конечно, знала, что ты намного хуже меня во всем, но теперь я понимаю, что ты даже слабее, чем мне хотелось бы». Обдумав ее слова, Саске быстро осознал, что они отчасти правдивы. Ему оставалось только молча принять, что с точки зрения силы и скорости он не сможет сравниться с Фуу. Однако, бездействие в реальном бою, как правило, приводит к поражению. И Саске это знал, а потому решил воспользоваться силой Ринигана. Таким образом, спустя лишь мгновение, он попытался поглотить чакру Фуу. Однако прежде чем он успел высосать из нее хотя бы крупицу энергии, Фуу наградила его за эту попытку ударом молота по голове. Ее атака закончилась тем, что череп Саске раскололся, а его изувеченное тело было отброшено назад на десятки километров. Следом за этим по окружающему ее воздуху пронесся поток чудовищной силы, который породил в море под их ногами гигантскую волну, похожую на цунами. Это его не убило, осознала Фуу, издав печальный вздох. Блин, эта улучшенная версия нечестивого воскрешения действительно ужасно неудобна. Его техника позволяет ему превращаться в молнию. Я думаю, это звучит похоже на секретную технику клана Хазуки, но намного лучше. Подала голос Карин, парящая в воздухе всего в 2 метрах слева от дочери Райкаге, и это впечатляет. Но он явно не тот, кто стрелял в нас теми стрелами. Это работа кого-то гораздо более искусного в контроле над чакрой. Кто-то из вас знает, что это за человек? Или Хаэм, может быть, это работа призывного зверя? Я уверена, что это не призывный зверь. Покачала головой Фуу, внезапно вспомнив о том, как похожий на пугало мужчина сформировал лук и стрелу из чакры стихии молнии всего за мгновение до того, как он оказался отброшен куда-то вдаль одной из техник Итачи. По совпадению, тот человек, о котором она подумала, появился спустя пару секунд, возникнув примерно в 100 метрах от Карин, Ханаки и Фуу. Как ни странно, но этого времени ему хватило, чтобы преодолеть разделяющие их 40 километров. Ведь именно с такого расстояния он прежде совершал свои атаки. После его прибытия Карин вновь решила задать тот же вопрос, и когда она озвучила его, то тут же получила ответ. «Конечно, это был я», — гордо заявил Хатаки Какаши, после чего, замолчав на пару секунд, решил изречь плохой каламбур. «И как ты и сказала, я действительно зверь, но не призывная зверь, а зверь в постели». Просканировав его с помощью своего Риннигана, Карин удалось многое узнать о заинтересовавшей ее технике. Как оказалось, подобно Саске, Какаши научился превращать свое физическое тело в сгусток чакры стихии молнии, обладающий буквально молниеносной скоростью. Тем не менее, так же как и члены упомянутого Карин клана из деревни Скрытого Тумана, он все еще сохранял человеческую форму во время ее использования. Обдумав его слова, Фуу окинула Какаши задумчивым взглядом. Ей, как ниндзя, которые имеют огромное сродство со стихией молнии, не меньше чем Карин хотелось бы раскрыть секрет того, как Какаши и Саске все это делают. Тем не менее, она знала, что такие вопросы лучше приберечь до того момента, когда боевые действия подойдут к концу. «Ты действительно ничего мне об этом не расскажешь?» — уточнила Карин, покачав головой, и что более важно, мои слова точно не нуждались в таком ответе. «Эмма, а я думаю, что вы трое нуждаетесь в смерти», — высказал свое мнение сын Белого Клыка в свойственной себе манере. «Я как хороший учитель обязан отомстить вам за гибель моей ученицы, бедная Сакура-чан». Тогда Фуу лишь с большим трудом смогла сдержать рвущийся из своего рта смех, ведь упомянутая им Сакура-чан, по ее мнению, была еще более жалкой и ничтожной, чем Саске. В конце концов, в отличие от него, ее живучесть даже не была усилена запретной техникой, которая могла бы сделать ее бессмертной. И Фуу уже догадывалась о том, каковы были причины. «Ох, так она и правда мертва», — прокомментировала Карин, удивленно приподняв бровь, «хотя я удивлена, что вы не применили к ней ту же технику, что и к этому тупому толстяку. Большая часть ее тела уже давно перестала быть человеческой и превратилась в сложный механизм», — пояснил Хатаке, горько вздохнув. «К сожалению, это означает, что эта техника на ней не сработает, ведь даже если она сможет регенерировать, то от нее остался бы только неспособный функционировать сам по себе кусочек мозга». Тем временем, Фуу кивнула с довольным выражением на лице, ведь слова Какаши, по сути, подтвердили ее мысли. А это означает, что чувство собственного достоинства Фуу, которая изрядно пострадала после неудачной попытки убить Сарутоби Хирузина, наконец-то вернулась в норму. «Неорганические детали так просто не восстановить», — едва слышным голосом прошептала Ханака, мрачно глядя куда-то вдаль, особенно, если они обладают особенными свойствами. «Вот значит как», — пробормотала Карин задумчивым тоном, — «это многое объясняет. И кстати, может быть, ты скажешь, что не так с тем местом у тебя в паху. Я чувствую там подозрительную чакру, и я думаю, что Ханаке и Фуу тоже очень любопытно узнать ответ на этот вопрос». Кивнув ей, Какаши потратил следующие 10 секунд на то, чтобы сформулировать свои мысли. Когда он наконец-то закончил, то сказал: «Молодые девушки, поскольку вы так вежливо озвучили свои интересы, то я позволю вам узнать свой секрет». Переглянувшись с Ханакой, Карин внезапно осознала, что ее вопрос был именно тем, что извращенный сын Белого Клыка хотел от них услышать. Именно тогда она вдруг резко пожелала о том, что вообще решила его задать. «Не нужно», — внезапно отказалась Фуу, которая также поняла, что за речью Хатаки Какаши кроется нечто неприятное. «Давай просто сразимся и убьем друг друга». «Но ведь так совсем не интересно», — возмутился сын Белого Клыка, когда на его скрытой за маской лице отразилась похотливая ухмылка. «Но на самом деле мне все равно, что вы думаете. Я свободный человек, и меня ведет воля огня. Это означает, что только мне решить, как мне жить». Затем, громко рассмеявшись, он ехидным голосом добавил: «Хотите вы трое или нет, но я вам покажу. Вам просто нужно приложить немного усилий». «Разве он не просто тянет время, дожидаясь прибытия подкрепления?» — спросила Ханака, транслируя свои слова Кариной Фуу через переданное им все Митачи кольца. «Третий Хокаге действовал примерно так же. Нам нужно просто подождать до тех пор, пока не придет Итачи-сан», — переслала ей свои мысли Карин. «Я уверена, что с ним все будет в порядке. Возможно, он уже победил и через пару минут вернется за нами». Ханака со своей стороны не разделяла ее веры в непобедимость Итачи. Ей казалось, что они находятся в невыгодном положении и могут умереть в любой момент. Отсюда следует, что им троим лучше отступить обратно в божественное измерение как можно быстрее. И к ее счастью, как у апостолов, у них была такая способность. Проблема в том, что переход туда нельзя бы инициировать мгновенно. «В крайнем случае, я буду следовать инструкциям хозяина и перенесу вас в пространство Камуи», — объявила Ханака. «Надеюсь, вы не будете сопротивляться, когда придет время». «Нам не нужно отступать», — встряла в их мысленный разговор Карин. «Нам нужно победить их и допросить. Тогда мы узнаем, где Итачи-сан». «Но ты же только что сказала, что с ним все будет в порядке», — недовольно проворчала Фуу. «Но я искренне рада тому, что ты наконец-то признала правду. Теперь ты и сама понимаешь, что все твои слова просто бессмысленная чушь». Тем временем, Хатаки Какаши уже успел сильно разозлиться. Будучи опытным ниндзя, он сразу же понял, что эта троица мысленно обсуждала между собой что-то, а вовсе не сосредоточилась на нем, как ему хотелось бы. И настолько явное пренебрежение собой сын Белого Клыка им простить не мог. «Ха-ха!» — закричал он, активируя собственный режим чакры стихии молнии, который ему довелось изучить за много лет практики в ускоренной области чистого мира. Пурпурное электричество текло по его коже, образовав несокрушимый для практически каждого пользователя чакры в мире электромагнитный барьер. Глядя на эту сцену, Фуу также призвала собственный аналог этой техники, которую она развеяла сразу после того, как проломила череп Саске его собственным молотом. «Я с ним разберусь», — гордым голосом объявила Фуу, и ее тело исчезло во вспышке пурпурного света, чтобы возникнуть прямо перед Какаши, в глазах которого возник знакомый многим узор Шерингана с тремя Томоэ. Он отреагировал достаточно быстро, чтобы попытаться наложить на Фуу иллюзию, но даже не попытался защититься или уклониться от возможной атаки. Фактически, даже его руки в тот момент были опущены. Самой Фуу показалось, что тогда Какаши выглядел так, словно даже не воспринимал ее всерьез, и эти чувства в полной мере отражались в холодном взгляде его Шерингана. Подобно самой Фуу, Дадзюцу Какаши оказалось приживлено ему Орочиянка с помощью техники Химеры, а потому оно не разделяло тех недостатков, которые были присущи украденному некоторое время назад глазу Учихи Обито. Таким образом, Какаши больше не страдал от чрезмерного истощения чакры и сильной умственной усталости после его использования. Даже та способность погружать врагов в иллюзии одним только взглядом отныне была намного сильнее, чем у того Мангекю Шарингана, который вырвал из его глазницы Итачи. Так или иначе, но Какаши был уверен, что его иллюзия сможет заставить Фуу, если не замереть на месте, то хотя бы немного замедлиться. И если его план сработает, то он сможет поразить ее одной из своих техник, которые, как Какаши был уверен, смогут пробить защиту ее покрова из чакры хвостатого зверя и режима стихии молнии, убив Фуу за мгновение. Тем временем, усилив свою атаку огромным количеством собственной чакры, Фуу обрушила ему на голову удар украденного у Саски молота. Тогда же иллюзия, которую пытался наложить на нее Какаши, была рассеяна ей без особых усилий. Затем зрачки Фуу изумленно расширились, когда ее оружие просто отскочило назад всего в нескольких сантиметрах от лба врага, не причинив ему какого-либо вреда. Сам Какаши также был немного удивлен тем, что его собственный ход не возымел успеха. Во время практики в созданной Тачи гиперболической камеры времени, Фуу изучила физику, которая стоит за существованием настоящей молнии, а также обрела знания об электромагнитных взаимодействиях, и ей в этом сильно помогли учебники, что были доставлены Итачи из прямиком из Японии. Таким образом, как и во время ее боя с Саске, она быстро поняла, что имеет дело с очередным проявлением электромагнитной силы. Проблема в том, что Какаши овладел ей намного лучше, чем сама Фуу. Он даже мог использовать ее для защиты, включив в состав своей версии режима чакры стихии молнии, сделав себя неуязвимым для сделанного из металла оружия. Осознав это, Фуу почти сразу совершила следующую атаку, но на этот раз уже голыми руками. В результате, ее кулак устремился вперед без какой-либо задержки. Какаши тем временем вновь попытался наложить на нее иллюзию. И так же, как и в прошлый раз, он оставался уверен в качестве своего электромагнитного барьера, а потому не сдвинулся с места. В итоге, как он и ожидал, атака Фуу закончилась ничем. Ее кулак был остановлен, будучи не в силах хотя бы прикоснуться к своей цели. И как только Фуу поняла это, то в ее сердце ожил страх. Ее хрупкий и болезненный разум переполнился чувством бессилия, и она испуганно взлетела, поднявшись вверх более чем на 200 метров. «Мне стоит отключить свой режим чакры стихии молнии, или вообще нужно перестать использовать этот тип чакры?» — задалась вопросом Фуу. «Может быть, тогда основанная на принципах электромагнетизма защита на меня больше не подействует, но разве это не закончится тем, что он превзойдет меня по скорости по меньшей мере в несколько раз? Смогу ли я тогда вообще попасть по нему?» Пока она молча размышляла, Какаши решил нанести ей ответный удар. Он поднял свою правую руку вверх, и на его ладони вспыхнули пурпурные искры. Примененная им в тот момент техника позволяла манипулировать электромагнитной силой на расстоянии более километра. И будучи усиленной режимом мудреца, она достигла невиданных высот, превосходящих даже настоящую стихию магнетизма, благодаря которой прославился третий Кадзекаге. К счастью для Какаши, покров пурпурного электричества, окружающий тело Фуу, никуда так и не исчез. Вопреки собственным мыслям, она так и не решилась отключить его, не желая потерять свое преимущество в скорости. Таким образом, это по-прежнему оставалось слабостью, которую сын Белого Клыка не погнушался использовать. Какаши собирался манипулировать электромагнитным полем планеты, которая оказалась чрезмерно заряжена в ограниченной области пространства, превратив электрический заряд, накопленный как вокруг Фуу, так и внутри ее тела, в отталкивающую силу. И для достижения успеха ему пришлось выложиться на все 100%. Это означает, что Какаши был вынужден высвободить скрытую силу, которую он ранее сдерживал. Как только он принял это решение, мощная чакра хлынула из его тела, разрывая одежду в клочья. Фуу тем временем подняла свою руку вверх, сформировав на своей ладони огромный спиральный сюрикен, в центре которого пребывала бомба хвостатого зверя. Она предположила, что если стихия молнии против Какаши бесполезна, то ей стоит использовать противоположную стихию – ветер. Благодаря Итачи, Фуу так же, как и Карин, изучила эту технику. Хотя до сегодняшнего дня дочь Рейкаге считала ее слишком медленной, а потому довольно бесполезной. Однако, столкнувшись с Какаши, она изменила свое мнение. По сути, Фуу не собиралась бросать эту технику как снаряд, как это следовало бы сделать. Вместо этого, она желала напрямую приблизиться к Какаши, надеясь использовать режущую кромку спирального сюрикена для преодоления его защиты. Конечно, ей, вероятно, пришлось бы пожертвовать одной из своих рук, но пересаженные ей клетки Итачи вместе с дарованной силой апостола гарантировали, что это не будет долгосрочной проблемой. В то же время, ощутив огромное количество чакры, которое Фуу сконцентрировало в одной единственной технике, Какаши решил действовать на опережение. Хотя он и был уверен в своем бессмертии, ему не хотелось лишний раз попадать под удар и рисковать без особого смысла. С этими мыслями, Какаши сжал протянутую им ранее руку в кулак, тем самым завершив собственную технику. Когда это случилось, инстинкты Фуу взвыли, и она впервые с начала этого боя вытолкнула из своего тела ранее дремавшую там божественность. В следующий миг, еще не до конца сформированный спиральный сюрикен буквально растворился в выплеснувшейся из тела Фуу вспышке багрового света, которая, как ей хотелось бы верить, смогла бы защитить ее от того, что собирался сделать с ней Какаши. Секунду спустя, Фуу оказалась выброшена за пределы атмосферы планеты, буквально взорвав окружающих воздух собственным телом. Пришедшая следом за этим ударная волна, состоящая из пылающего газа, не только разрушила барабанные перепонки в ушах Карин и Ханаки, но и столкнула их в морскую воду под их ногами. Даже сам Какаши не был исключением, став жертвой эффекта собственной техники, сила которой на несколько порядков превзошла его ожидания. В то же время, Шион внезапно ощутила неприятный запах, но перед этим ей показалось, что ее тело как будто бы немного полегчало. Это странное, но знакомое ощущение было таким подозрительным, что маленькой жрице далеко не сразу удалось понять его значение. Ранее Шион внимательно наблюдала за всеми событиями, которые развернулись поблизости, сидя на парящем в воздухе черном ковре. Проблема в том, что ее ограниченная скорость восприятия времени просто не позволяла ей осмыслить и понять все, что ей довелось увидеть. Впрочем, она все равно осталась глубоко шокированной тем фактом, что Фуу, которая выглядела не намного старше самой Шион, может быть настолько могущественной. Излучаемая ей чакра казалась верховной жрице почти безграничной, и это не только испугало Шион, но и вызвало у нее восхищение и зависть. Таким образом, наблюдая за сражением между Фуу с Какаши и Саске, она не могла не задаваться вопросом о том, каково это, быть настолько могущественной. Издав глубокий вздох, Шион с удивлением осознала, что ей все еще каким-то образом удалось выжить. Затем она встала и с трепетом взглянула на черный ковер под своими ногами. Несмотря на разразившуюся во внешнем мире катастрофу, он совсем не сдвинулся с места, а сама жрица, как единственный пассажир ковра, осталась совершенно невредимой. И этот факт не мог не вызвать у нее еще больше вопросов. «Ах, не умерла?» – удивленно прошептала она. Следом за этим, жрица озадаченно покачала головой, а выражение ее лица помрачнело. Как ни странно, но именно тогда к ней пришло осознание, что источник той вони, которую Шион впервые ощутила менее минуты назад, и она сама, это один и тот же человек. Интерлюдия 5. Выражение лица Карины скривились в гримасе боли, когда она вылетела из-под воды, вновь поднявшись в небо. К счастью, благодаря силе апостола и регенеративным свойствам пересаженных ей клеток Итачи, ее уши зажили менее чем через секунду после катастрофического изгнания Фуу из атмосферы планеты. Она наконец-то получила по заслугам, кивнула Карин, отправив свои мысли Ханаке, но надеюсь, что эта идиотка все еще жива, ведь если она умрет, Итачи-сан, вероятно, будет грустить. Я чувствую, что Фуу почти не пострадала, ответила ей старшая сестра Таюи, когда ее собственное тело вылетело из морских глубин, застыв в воздухе всего в нескольких метрах от Карин, но я не думаю, что она вернется в ближайшем будущем. Это еще почему? Не удержавшись, спросила вслух Карин крайне озадаченным тоном, пока с удивлением смотрела вверх. Тогда ее взгляд невольно обратился в ту область воздушного пространства, где тело Фуу пронзило небо. Там образовалось огромное черное пятно со светящимися внутри него точками. Это явление показалось самой Карин похожим на настоящее ночное небо, полное звезд. Внезапно ощутив знакомую чакру, Карин нахмурилась, после чего, махнув рукой, поймала объятый пурпурным электричеством кулак Какаши, фигура которого стремительно вылетела из-под воды. В тот момент 7 внутренних врат внутри ее тела раскрылись, позволяя ей с легкостью отследить и парировать атаку противника и даже нанести ответный удар. Колено ее ноги, воспламеняя окружающий воздух, врезалось в Какаши, оставив на его груди заметную вмятину. Полученная им травма лишила бы жизни обычного человека, не способного функционировать без сердца и легких. Однако для сына Белого Клыка, чье тело было улучшено с помощью запретной техники, это было лишь незначительное неудобство. Как оказалось, его обнаженная фигура, отброшенная назад на огромной скорости, столкнулась с запечатывающими цепями Карин, который она за мгновение до этого умудрилась выпустить из своей спины, планируя схватить своего противника сзади. Спустя мгновение на теперь уже лишенном его обычной маски, лице Какаши воцарилась довольная ухмылка. Один только взгляд в его переполненные уверенностью глаза, заставил Ханаку поверить, что тот считал себя неуязвимым. Более того, он имел все основания в это верить, ведь своим пинком Карин намеревалась полностью уничтожить тело Какаши. По ее мнению, от него не должно было остаться ничего, кроме кровавой пыли, а так как восстановление тела с помощью улучшенной версии нечестивого воскрешения занимает почти секунду, ее запечатывающие цепи должны были пленить его сразу же после полного исцеления. Однако, все это время, он был бы уязвим. Более того, с отсутствующим мозгом, сын Белого Клыка не смог бы мыслить, а потому был бы попросту не способен что-либо противопоставить заполнившим все окружающее его пространство цепям. С помощью манипуляции гравитацией то, что осталось от Какаши после атаки Карин, было бы собрано ей в единый сгусток. Затем, ее просто нужно было дождаться его восстановления или вообще воспрепятствовать ему, разрушая исцеляющееся тело Какаши с помощью острых наконечников своих запечатывающих цепей или любых других находящихся в ее распоряжении техник. Если бы все прошло именно так, как Карин и задумывала, то у сына Белого Клыка никогда бы даже не появилось возможности полностью регенерировать. Однако ничего из этого не случилось, потому что по сравнению с тем уроном, который он должен был понести, Какаши почти не пострадал. Причина в том, что его электромагнитный барьер блокировал почти всю силу, которую Карин вложила в свою атаку. И как ни странно, но эта же техника превзошла запечатывающие цепи, которые должны были связать тело сына Белого Клыка по рукам и ногам. «Невозможно!» – мысленно прокричала Карин. «Я могу поверить в то, что он сумел как-то свести на нет мой удар, но запечатывающие цепи совсем другое дело. Запечатывающие цепи клана Узумаки на самом деле не состояли из металла. Они были сделаны из чистой чакры. По этой причине любой, кто обладал богатым опытом в их использовании, мог бы заставить их проникать через наполненную их собственной чакрой материю, и именно из-за этого одежда, которую носили Карин и Ханака, не разрушалась, когда цепи высвобождались из спины, а просто проходили сквозь нее, словно призрак. Из этого следует, что в действительности они были всего лишь очень плотно сжатой и вполне осязаемой, но все же в первую очередь мистической энергией. И зная это, Карин задавалась вопросом о том, что за хрень творится у нее перед глазами. «Ха, интересно, почему мне на ум пришли эти слова, которые Итачи-сан сказал, когда недавно смотрел тот странный сериал про пару умственно отсталых чернокожих сестер с тем странным оружием, похожим на меч бога грома, созданный вторым Хокаге?» — спросила себя она, хотя, вообще-то там были и какие-то культисты с такими же мечами, но это не важно. Кстати, а как это называлось? Кажется, «Звездные войны». Акал что-то там, да, точно. Судя выражению лица, которое имел Итачи-сан в тот момент, это и правда настоящий Кал. Впрочем, спустя всего лишь мгновение, эти мысли были выброшены из ее головы самой же Карин. В тот момент она твердо решила не думать о разного рода чепухе и всецело сосредоточилась на своем противостоянии с Хатаке. Тем временем ее запечатывающие цепи, которые должны были находиться под полным контролем Карин, застыли на месте, всего в сантиметре от обнаженной кожи Какаши. Даже когда она попыталась их отдернуть, их положение в пространстве осталось неизменным. Впрочем, сразу же следом за этим они были отброшены назад, а затем их наконечники устремились в сторону своей создательницы, действуя так, словно намереваясь пронзить ее насквозь. К ее счастью, Карин смогла отреагировать достаточно быстро, несмотря на шок, а потому просто развеяла их, и для этого ей не пришлось прилагать значительных усилий. Таким образом, запечатывающие цепи, которые росли из спины Карин, растворившись в клубах белого дыма и исчезнув примерно в 5 метрах от тела своей хозяйки. «Как?» — тихим голос спросила Карин, обращаясь скорее к самой себе, чем к кому-либо еще. «Все просто», — с ухмылкой на лице ответил Какаши. «Твои цепи, хотя и сделаны из чакры, но обладают теми же свойствами, что и обычное железо или, если быть точным, то частью из этих свойств. Например, они даже ощущаются и пахнут именно так. Достаточно прикоснуться к ним и слегка принюхаться, чтобы осознать это». «Это имеет смысл», — едва слышным голосом согласилась с ним Ханака, которая обратила на все это внимание еще полгода назад. Затем, получив в ответ удивленный взгляд Какаши, Она тихим голосом добавила: «Пожалуйста, продолжайте». Он с учтиво кивнул и, посмотрев Карин в глаза, сказал с торжественным видом: «Разве стоит удивляться тому, что я могу манипулировать ими с помощью электромагнетизма, когда магнитные свойства твоих цепей также очевидны, как и тот факт, согласно которому все те, кто предают своих товарищей, хуже мусора?» «Ах-ах-мынха!» Карин, странный звук, потрясенно глотая воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Когда она обдумала слова Какаши, ее поразило чувство стыда такой силы, которой ей не доводилось испытывать когда-либо прежде. Даже в те далекие времена, когда Карин пришлось слушать доносящиеся из соседней комнаты крики собственной матери, оскверняемой злобным стариком, который раньше возглавлял деревню скрытой травы, она не подвергалась такого рода унижениям. Таким образом, Карин оказалась искренне поражена тем, что какой-то посторонний человек знает об одной из ее собственных техник больше, чем она сама. Прежде ей также всегда казалось, что запечатывающие цепи – это козырь, который почти ничто не может превзойти. Даже девятихвостый был не более чем игрушкой для битья для любого компетентного узумаки, который смог бы призвать хотя бы шесть из них. И по ее скромному мнению, только тотальное превосходство в силе и скорости или же совершенно неудобные пространственно-временные техники, которых у Какаши не было, могли бы изменить этот устоявшийся факт. Однако прямо сейчас эти убеждения были разрушены. Впрочем, Какаши совсем не волновали мысли Карин. Вместо этого, он решил дать ответ на заданный ей прежде вопрос. И как ни странно, но в тот момент сын Белого Клыка выглядел так, словно получал искреннее удовольствие от удовлетворения любопытства других. Согласно плану третьего Хокаге, там ее дожидается достойный ее внимания противник, сказал сын Белого Клыка, указав пальцем в небо: «Джирая Синпай, и кое-кто еще, но это сюрприз». Его слова заставили Карин прийти в себя. Удивленно моргнув, она глубоко вздохнула и выдохнула, прежде чем решила уточнить: «Так, значит, печально известный жабе-извращенец тоже решил принять участие в этом бою, но ты действительно уверен, что его сил будет достаточно?» «Фу, хотя и, мягко говоря, не очень умна, но ее мощь и инстинкты не стоит недооценивать». В тот момент взгляд Карин невольно скользнул в сторону лица Какаши, а затем оттуда куда-то вниз, быстро достигнув той области паха, где должны были располагаться первичные половые признаки мужчины. Ведь поскольку из-за мощного выброса чакры тело сына Белого Клыка оказалось полностью обнажено, то тот секрет, который он скрывал ранее, оказался открыт. В результате, любопытного Карин было привлечено этим фактом, и она не могла не взглянуть туда чисто рефлекторно. Прежде она пыталась не смотреть туда из-за психологических травм, которые Карин нанесла жизнь в деревне скрытой травы. Вот только слова Какаши невольно привлекли ее внимание, напомнив ей о том, что в комнате есть слон с большим хоботом и ушами. Или, скорее, должен был быть, потому что та часть плоти, которую она ожидала там увидеть, попросту отсутствовала. Таким образом, вместо того органа, который характеризует сына Белого Клыка, как представителя мужского пола, там было кое-что еще, нечто гораздо более неожиданное и даже в некотором роде ужасающее. Но самое главное, это было что-то, что заставило кожу Карин покрыться мурашками, а ее лицо передернуться от отвращения. «Так это и есть источник той странной чакры», — задумчиво отметила Ханака, вспомнив о том, как впервые ощутила аномалию, расположенную в паху Хатаки Какаши. В отличие от младшей из двух присутствующих поблизости Узумаки, за время жизни в стране железа ей доводилось видеть и не такое. Поэтому, хотя это зрелище и вызвало прилив отрицательных эмоций в сознании Ханаки, эти чувства едва ли могли негативно повлиять на ее мышление. «Какая мерзость!» – тихим голосом прошипела Карин. Ее лицо исказилось так, словно у нее перед глазами предстала чудовищная картина, потрясающее воображение. «Эта собака», — высказала очевидный факт Ханака. «Да», — согласилась с ней младшая Узумаки, прикрывая свой рот рукой, так словно хотела сдержать рвоту, которая, как ей казалось, подступила к ее горлу. «Это действительно собака. Собака торчит там, где должен был быть его пенис. Это Паккун», — радостно представил им двоих своего питомца Какаши. Как было известно многим фанатам аниме и манги про Узумаки Наруто, Паккун – это маленькая собачка-мопс с коричневым мехом и темно-коричневой мордой и ушами, или, по крайней мере, таковым Паккун был изначально. Ему удавалось сохранять эту форму лишь до тех пор, пока Какаши в один прекрасный день не вызвал его как-то раз, чтобы незаметно подсыпать снотворное в еду. На следующее утро, проснувшись, Паккун обнаружил, что от его тела осталась одна только голова, которая теперь пребывала там, где раньше болталась нижняя голова Хатаки Какаши. Осознав, в каком положении он отныне находится, первым же делом Паккун попытался покончить жизнь самоубийством, откусив себе язык. К сожалению, для него улучшенная техника нечестивого воскрешения помешала ему умереть с миром, и откушенный язык восстановился всего через секунду. И именно в тот момент он в полной мере осознал свою судьбу. Вся жизнь пронеслась у него перед глазами за один миг, и его разум разрушился под напором отчаяния. Таким образом, с того дня Паккун был всего лишь лишенный ума собачьей головой, свисающей в паху Хатаки Какаши, бездумно пуская слюни. В то же время самому Какаши не было дела до его страданий. Вместо этого, он отнесся с ужасной участи своего питомца совершенно равнодушно, ведь его вела воля огня, а она всегда нуждалась в ком-то, кто ценой собственной жизни будет поддерживать ее нескончаемое горение. Причина в том, что, как и многие другие ниндзя скрытого листа, сын белого клыка следовал этой странной идеологии с убежденности религиозного фанатика. А если же кто-то пытался это оспорить, то этот бедный человек мог бы легко распрощаться с жизнью, обнаружив в один прекрасный день, что одна из объятых разрядами молнии рук легендарного копирующего ниндзя пронзает его тело насквозь. Однако мировоззрение сына белого клыка заходило гораздо глубже, чем у среднестатистических мужчин и женщин, носивших на своем теле протектор с символом листа. В отличие от большинства из них, Какаши был искренне убежден в том, что воле огня по вкусу приходились только блюда определенного типа, а именно отчаяние и боль таких невинных и добрых людей, как Узумаки Наруто, Катаданы Хатаки Сакума. И сын белого клыка всегда в это верил. Он думал, что жертвы были необходимы, и смерть отца в его глазах только укрепляла это убеждение. И если для воцарения воли огня нужно будет заставить кого-либо испытать невыразимые мучения, то так будет даже лучше, чем если бы абсолютно никто не пострадал. Потому что, как сказал ему однажды Сарутоби Хирузин, победы без потерь никогда не ценится. А это означает, что если на планете воцарится мир, то воля огня никогда не будет удовлетворена, и сын белого клыка готов пойти на все, чтобы насытить бесконечный голод, который терзает эту великую и возвышенную, по мнению самого Какаши, силу, обитающую в его уме с тех пор, как на следующий же день после смерти своего отца он впервые посетил секретный подземный комплекс клана Иманака. Естественно, зайдя туда, он вышел наружу совершенно другим человеком. «Паккун – это жертва, которую я принял во имя воли огня», – спокойным, но уверенным тоном объяснил всем присутствующим сын белого клыка. «Ради уготованного мне судьбой предназначения, мне пришлось отказаться от своей мужественности и заменить ее им. Я уверен, что за эту жертву мой отец бы гордился мной, так же, как и он когда-то. Отныне я герой скрытого листа и чемпион воли огня». Третий Хокаге полностью промыл ему мозги, осознала Карин, которой удалось выйти из ступора к тому моменту, когда прозвучало последнее слово из речи Какаши. Он говорит с такой твердой верой и убежденностью, что это даже пугает. Мурашки пробежали по ее спине, а на лбу выступили капли пота. Тогда же ее глаза с тревогой распахнулись, и она с замиранием сердца смотрела на представшее перед ней зрелище. «Тогда, твоя сила – это результат слияния с этой маленькой и безобидной на вид собакой?» – поинтересовалась Ханака, уставившись голову Паккуна задумчивым взглядом. «Да», – спокойным голосом подтвердил Какаши, дважды кивнув, «хотя Паккун и выглядит безвредно, но его нельзя недооценивать. Он намного сильнее, чем может показаться на первый взгляд, и обладает почти безупречным сродством с природной энергией, которая превосходит все, что мудрец шести путей встречал за тысячи лет». Когда последнее слово сорвалось с его губ, сын белого клыка с нежной улыбкой на лице опустил руку и погладил собачью голову Паккуна между ушей. Спустя пару секунд, он довольно кивнул, прежде чем заботливым и добрым, но явно фанатичным тоном сказать: «Единственное, что ограничивало его, это юный возраст и недостаток опыта, а также низкие запасы чакры. Но для меня это не проблема, и я уверен, что Паккун просто понял все это и погрузился в сладкий сон, позволив мне использовать свою силу, как это нужно во имя воли огня. Это многое объясняет», — высказала свои мысли Карин, задумчиво пригладив волосы на затылке головы, которые прежде встали дыбом из-за того, что ей довелось пережить за последние 5 минут. Тем временем в руках Какаши вновь вспыхнул белый свет и чакра стихии молнии, хлынула из его ладони, сформировав стрелу и точно такой же лук. Он немедленно направил созданное им оружие в сторону младшей из двух Узумаки, наконец-то осознав, что тянуть время теперь не имеет смысла. «Остальные члены Мстителей скоро будут здесь», — мысленно предупредила ее Ханака. «Знаю, иначе с чего бы ему так себя вести», — ответила ей Карин, в протянутой вверх руке которой сформировался гигантский спиральный сюрикен, созданный с помощью стихии ветра. Спустя долю секунды позади Ханаки возникла обнаженная и мускулистая фигура Даруи, истинное имя которого уже давно было позабыто как самой Карин, так и Ханакой. В действительности из-за Итачи он стал более известен под прозвищем Чалла. Даже сам мудрец шести путей называл его так. В тот момент лицо Даруи скрывал покров чакры, принявший форму головы черной пантеры. Его тело, как и прежде, было лишено любых следов одежды, а из копчика рос длинный и тонкий, но пушистый на вид белый хвост, кончик которого был раздвоен и окрашен в черный цвет. Ранее эта часть его тела хранилась внутри печати из-за отторжения, которое возникло между лидером клана кошек и телом Даруи. Причиной тому стало сильное нежелание Никоматы становиться жертвой во имя усиления совершенно незнакомого ему человека. Более того, лидер клана кошек, зная о враждебности Даруи к Итачи, принципиально не желал вставать на пути одного из последних Учиха, которые много лет были союзниками его собственного вида. Впрочем, те люди, которые входили в состав отряда ниндзя, возглавляемого Хатаки Какаши, даже не подумали бы волноваться об этом. Они просто предпочли забить Никомату до полусмерти, прежде чем без лишних вопросов притащить его в лабораторию Орочиенко. Процесс слияния тел гигантского кота и темнокожего жителя страны молнии прошел уже на следующий день, но его едва ли можно было назвать полностью успешным. По сравнению с третьим Хокаге или самим Какаши, Орочиенко откровенно назвала Даруи дефектным продуктом, ведь он мог поддерживать активность полученного им в результате воздействия запретной техники хвоста только в течение 5 минут, и без него режим мудреца был ему попросту недоступен. Потратить больше времени для Даруи равнозначно тому, чтобы распрощаться с собственной жизнью из-за постоянных попыток Никоматы взять его чакру под свой контроль и взорвать ее с помощью одной из техник стихии огня, известных теперь уже бывшему главе клана кошек. В конце концов, в отличие от Паккуна, он всегда славился огромной силой воли, а потому отказывался сдаваться и не желал быть просто частью плоти какого-то там человека. «Вы опоздали», — сказал Какаши, окинув новоприбывших недовольным взглядом. «Саскикун, может быть, ты тоже заблудился на дороге жизни?» «Это не моя вина», — заявил Саски, который неожиданно возник во вспышке белого электричества позади Какаши. «Из-за этого старика мне пришлось немного задержаться. Он прибыл не один. Справа от Саски находился старик со сковородой, известный миру как Мурабаши Кёски. И когда младший брат Итачи был отброшен почти на 20 километров от Акайфуу, он решил не возвращаться в одиночку, а потратить свое время на то, чтобы отыскать его и доставить на поле боя в кратчайшие сроки. В отличие от Саски, этот пожилой ниндзя не владел стихией молнии и в бою предпочел полагаться на 8 врат, которые было уже полностью открыты. И после его прибытия Ханака и Карин сразу же обратили внимание на это, ощутив бушующую внутри тела старика зловещую силу. «Он действительно открыл 8 врата?» — мысленно спросила Карин, настороженно глядя в сторону новоприбывших, но на его теле нет каких-либо следов негативной реакции, и он выглядит так, как будто бы даже 1-е врата не открывал. А судя по его чакре, этот старик также пребывает в режиме мудреца, но мне не удается заметить каких-либо аномалий или странностей в природе его чакры. Это возможно только в том случае, если его способности – это не результат применения техники химеры, – ответила ей Ханака. «Он в этом отношении похож на тебя, но на 1 шаг впереди. Нам нужно…» Она не успела закончить свои мысли, потому что Саски атаковал, появившись позади Карин. Впрочем, та уже успела отреагировать, благодаря активному режиму мудреца 6 путей и 7 вратам, выпустив из своей спины десятки золотых запечатывающих цепей. В итоге Саски был вынужден отступить назад более чем на 100 метров, и в именно тот момент Карин избрала для того, чтобы метнуть свой спиральный сюрикен. Ее атака устремилась вперед, однако этого было недостаточно, чтобы поразить тех, кто был буквально способен превращать свое тело в молнию во время движения. А этой техникой сумела владеть не только Саски, но и Даруи с Какаши. Таким образом, последние двое не стояли на месте, а уклонились, исчезнув во вспышках пурпурной и черной электрической чакры. Только Мурабаши Кёски с невозмутимым выражением лица остался парить на прежнем месте. Вместо того, чтобы пытаться увернуться, старик без колебаний поднял свое оружие и взмахнул им, отразив брошенную в него технику обратно в Карин, которая была не готова к такому повороту событий. Но это не значит, что контратака Кёски могла хоть как-то навредить ей. Только не говори мне, что это покрытая ржавчиной сковорода, один из артефактов мудреца шести путей, возмутилась Карин, поглощая обратно в свое тело ту энергию, которую она использовала для формирования спирального сюрикена. Видя, что отраженная одним из его товарищей техника безвредно рассеялась, Какаши не стал больше ждать и выпустил одну из своих стрел в сторону Ханаки. И на этот раз состоящий из света снаряд летел намного быстрее, чем любой из его противников смог ожидать, преодолев разделяющие Какаши и старшую сестру Тею и расстояние за то время, которое двум Узумаки показалось не более чем мгновением. В свою атаку сын Белого Клыка вложил столько чакры, сколько смог, совершенно не сдерживаясь. Впрочем, вскоре лицо Какаши вздрогнуло, когда его стрела прошла сквозь тело Ханаки, оставив ее совершенно невредимой. Нахмурившись, сын Белого Клыка посмотрел ей в глаза, задумчиво разглядывая узор ее дадзюцу, которое он впервые увидел. Что-то в нем в тот момент показалось Какаши подозрительно знакомым, но он не мог сказать, что именно, а потому выбросил это странное чувство прочь из своей головы. «Об этом мудрец шести путей нам ничего не сообщал», — подумал Хатаке, формируя в своих руках новую стрелу. По его словам, похожая способность должна была быть у Итачи, но он никак не смог бы передать ее кому-то еще.